Глава 39. Из голубой же, пурпуровой и червленой шерсти сделали они служебные одежды для служения во святилище. Также сделали священные одежды Аарону, как повелел Господь Моисею, и сделал эфод из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и скрученного виссона. И разбили они золото в листы и вытянули нити, чтобы воткать их между голубыми, пурпуровыми, червленными и виссонными нитями искусною работой. И сделали у него нарамники, связывающие. На обоих концах своих он был связан. И пояс эфода, который поверх него одинаковой с ним работы, сделан был из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученного виссона, как повелел Господь Моисей. И обделали камни ониксовые, вставив их в золотые гнезда и вырезав на них имена сынов Израилевых, как вырезывают на печати. И положил он их на нарамники эфода, в память сынов Израилевых, как повелел Господь Моисею. И сделал наперсник искусную работою, такую же работою, как эфод, из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученного виссона. Он был четырехугольный. Двойной сделали они наперсник, в пядень длиною и в пядень шириною. Двойной он был. И вставили в него в четыре ряда камни. Рядом рубин, топаз, изумруд. Это первый ряд. Во втором ряду карбункул, сапфир и алмаз. В третьем ряду яхонт, агат и аметист. В четвертом ряду хризолит, оникс и яспис, и вставлены они в золотых гнездах. Камней было по числу имен сынов Израилевых. 12 было их по числу имен их, и на каждом из них вырезано было, как на печати, по одному имени для 12 колен. К наперснику сделали толстые цепочки витою работою из чистого золота и сделали 2 золотых гнезда и 2 золотых кольца и прикрепили 2 кольца к 2 концам наперсника. И вдели обе плетеные цепочки из золота в 2 кольца по концам наперсника. А 2 конца 2 цепочек прикрепили к 2 гнездам и прикрепили их нарамником эфода с лицевой стороны его. Еще сделали 2 кольца золотых и прикрепили к 2 другим концам наперсника на той стороне, которая находится к эфоду внутрь. И еще сделали 2 кольца золотых и прикрепили их к 2 нарамникам эфода снизу, с лицевой стороны его, у соединения его над поясом эфода. И прикрепили наперсник кольцами его, кольцам эфода посредством шнура из голубой шерсти, чтобы он был над поясом эфода и чтобы не отставал наперсник от эфода, как повелел Господь Моисей. И сделал верхнюю ризу к эфоду, тканную всю из голубой шерсти. И среди верхней ризы отверстие, как отверстие у брони, и вокруг него обшивку, чтобы не дралось. По подолу верхней ризы сделали они яблоки из голубой, пурпуровой и червленой шерсти. И сделали позвонки из чистого золота и повесили позвонки между яблоками по подолу верхней ризы кругом. Позвонок и яблоко, позвонок и яблоко по подолу верхней ризы кругом для служения, как повелел Господь Моисею. И сделали для Аарона и для сыновей его хитоны из виссона тканные, и кидар из виссона, и головные повязки из виссона, и нижнее льняное платье из крученого виссона, и пояс из крученого виссона и из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, узорчатой работы, как повелел Господь Моисею. И сделали полированную дощечку, диадиму святыни из чистого золота, и начертали на ней письмена, как вырезывают на печати, «Святыня Господня». И прикрепили к ней шнур из голубой шерсти, чтоб привязать ее к кидару сверху, как повелел Господь Моисею. Так кончена была вся работа для скинии собрания, и сделали сыны Израилевы все, как повелел Господь Моисею, так и сделали. И принесли к Моисею скинию, покров и все принадлежности ее, крючки ее, брусья ее, шесты ее, столбы ее и подножия ее, покров из кож бараньих красных и покров из кож синих и завесу закрывающую, ковчег откровения и шесты его и крышку, стол со всеми принадлежностями его и хлебы предложения, светильник из чистого золота, лампады его, лампады, расставленные на нем, и все принадлежности его, и елей для освящения, золотой жертвенник и елей помазания, и благовония для курения, и завесу ко входу в скинию, жертвенник медный и медную решетку к нему, шесты его и все принадлежности его, умывальник и подножие его, завесы двора, столбы и подножие, завесу к воротам двора, веревки и колья и все вещи, принадлежащие к служению в скинии собрания, одежды служебные для служения во святилище, священные одежды Аарону священнику и одежды сыновьям его для священодействия. Как повелел Господь Моисею, так и сделали сыны Израилевы все сии работы. И увидел Моисей всю работу, и вот они сделали ее, как повелел Господь, так и сделали. И благословил их Моисей.